Ночь, которая заканчивалась для них обоих сумерками позорного рассвета, торжественно началась их первой большой кражей, первым вооруженным нападением, посвящением в настоящие бандиты. Они уже приобрели славу ловких охотников за дамскими сумками, и поэтому вполне понятно, что вчера утром к ним подошел Кайфас, когда они бесцельно прогуливались среди ловчонок на Кинто Креспо. К ним подошел Кайфас и сказал: «Мне нужны два тертых кореша для дела. Клюете?» Они клюнули. Но первое вооруженное ограбление, которое так волновало их, пока готовилось, потому что впервые они действовали вместе с матерыми налетчиками, само по себе не произвело на них особого впечатления. В памяти Викторино оно сохранилось как отдаленное подобие надоевшего американского боевика, общим планом поворот к улице Санта-Моника, средним планом продовольственный магазин, человек с висячими усами становится на цыпочки, чтобы опустить металлические жалюзи. Крупный план, в кадре появляется Кайфас, нацеливает дуло своей пушки на брюхо лавочника. Средний план, Крисанто, Гуанчес и Викторино в один миг опустошают кассу. Замедленная съемка, три бандита дубасят лавочника. Кайфас оглушает его рукояткой револьвера. Последний кадр целиком заполняется физиономией лавочника, пытающегося что-то сказать. Новая сцена. В кадре автомашина, которая останавливается за ближайшим углом. Музыка нагнетает напряжение. Крупным планом кубинец за рулем. Камера перемещается в автомашину. Через ветровое стекло в фокусе улица. Камера скользит внутрь магазина. Средний план в углу. За прилавком с коробками и бутылками три бандита находят пачки банкнотов. Общий план. Бандиты с добычей выходят на улицу. Лавочник распростерт на полу. С его лица ручьем льет кровь на белый мешок с мукой. Снаружи крупным планом кубинец за ветровым стеклом. Кубинец закуривает сигарету и включает зажигание. Во время дальнейшей сцены слышится шум мотора. Средний план. Три бандита бегут к автомашине. Общий план. Они открывают дверцы и влезают в автомашину. Быстро мелькают кадры. Автомашина летит, сворачивает налево в третий переулок. Съемка замедляется. Крупным планом та же самая улица, что и в начале эпизода. Тот же самый ракурс. Победная музыка. Далее экран заволакивается кровью. Болит разбитая ключица. Саднит от ожогов и побоев тела. Что касается Крисанто Гуанчеса, то он не хочет вспоминать абсолютно ни о чем. Кошмар начался тогда. Отвратительное глумление началось тогда, когда они перешагнули порог лачуги, затерянной в глубоком крутом овраге. До этого логова спустились они вдвоем, следуя за Кайфасом и кубинцем, после того, как бросили автомашину на какой-то уединенной аллее. Они пришли сюда делить добычу, участвовать в нерушимой церемонии. Неожиданно из тьмы вынырнули еще двое, чьих морд никогда ранее не видел Крисанто Гуанчес, чьих имен никогда не слышал Викторино. Они не участвовали в деле, но притащили три бутылки рома и пакет содовых таблеток, торопливо рассыпали постилки, розоватые в свете фонаря, высокого как пальма, широкого как шимпанзе и слабого как шахтерская лампа. Викторино и Крисанто Гуанчес хватили рома, чтобы не выглядеть молокососами, но отказались от содовых таблеток, хотя и рисковали упасть в глазах своих матерых товарищей. Затем они притаились в углу комнаты. Придет же когда-нибудь время справедливого распределения добычи. Который час, Викторино? Он прикинул. Должно быть половина второго. Кайфас, кубинец и два чужака пили прямо из горлышка в другом конце лачуги. Развлекались грязными анекдотами, но начинали с конца, а потом, не зная, что еще добавить, разражались идиотским хохотом, рыгали и издавали прочие непристойные звуки.